В связи с 68-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики в городе Набережные Челны Республики Татарстан Российской Федерации 2 сентября открылась выставка книг, фото и картин Корейской Народно-Демократической Республики. На видном месте зала выставки были вывешены фотоснимок великого Ким Чен Ира, снятый во время его встречи с президентом Владимиром Путиным, а также фотоматериалы о революционной деятельности Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Были экспонированы бессмертные классические труды великих исполинов, выходцев из гор Пекту, фотографии великолепно воздвигнутых под руководством Трудовой партии Кореи монументальных творений, книги о славной действительности Сунгунской Кореи и картины, демонстрирующие мудрость и талант корейского народа. Между тем, по случаю вышеуказанной даты, Сербская компартия Новой Югославии, Гвинейский институт сельскохозяйственных наук имени Ким Ир Сена, Танзанийский национальный координационный комитет, кружка по изучению идей Чче и Угандийский университет имени Макерере 3 и 4 сентября организовали публичные лекции.